Позавчера начальник госпиталя, майор Шторх, до странности схожий с Паулем лицом, ну, просто брат-близнец, застал его в операционной мертвецки пьяным и послал на гауптвахту на трое суток. «И что?» – пьяно хохотал доктор Пауль. «Меня освободят русские, я буду их героем. Нам все равно конец». Это тянуло на измену и расстрел, но Шторх сделал вид, будто не слышит. Благородство чревато последствиями. Через полчаса, избив караульного гауптвахты до полусмерти, доктор явился с его винтовкой в госпиталь, насвистывая Лили Марлен. Пауль открыл стрельбу. Первым же выстрелом он убил майора Шторха, вторым – одного из раненых. Оружие заклинило, и самого врача уложили очередью из автомата. Грета видела в коридоре труп Пауля с багровым пятном на месте лица. Рядом с окоченевшим телом валялся клоунский картонный нос. «Сошел с ума», – спокойно подумала она. Психика не выдержала. Ее вряд ли что-то могло вывести из себя. Случаи помешательства не были редкостью. На прошлой неделе унтер-офицер Курт Прибке выписался из госпиталя, заглянул к дежурному доктору, со словами «Хайли Гитлер» сунул себе пистолет в рот и нажал на спуск. Его мозги не смогли оттереть, так и примерзли к стене. Человеческая жизнь не стоит ни пфеннинга, и здоровых людей в Сталинграде не осталось. Они все тут сумасшедшие. Занавеска отдернулась, Грета вскочила на ноги. Бухая сапогами, в палату вошел старый друг раненого, капитан Иоганн Петер. Здоровый мужик почти двухметрового роста, с квадратной головой и огромными ручищами. Говорят, прежде он работал учителем в школе, преподавал физику и химию. Шутка это или нет, но брутальной внешностью капитан скорее напоминал грузчика, чем интеллигента. Не глядя на нее, Иоганн Петер стряхнул снег с фуражки. Его щеки были перевязаны женским пуховым платком, однако девушка и не думала засмеяться. Любой солдат здесь всеми силами спасается от обморожения. «Ты слышала новость?» – спросил гауптштурмфюрер, не поднимая взгляда. «Конечно», – ответила та. Фельдмаршал Паулюс подписал приказ о капитуляции вместе со всем штабом. Фронт развалился. Ходячие раненые, охрана, начальство, наши медсестры вышли сдаваться русским. Но я не могу бросить Эриха. В конце концов, русские все равно придут сюда сами. Они прочесывают каждое здание в Сталинграде. Иоганн Петер пристально рассматривал бледное, без кровинки лицо Танненбаума. «По-прежнему никаких изменений», – прохрипел он простуженно. «Пауль сказал, Эрих не доживет до 3-го числа», – зябко повела плечами Грета. «Похоже, что так. Кровотечение усилилось, мозг буквально плавает в крови. Высокая температура, весь в лихорадке. Насколько я понимаю, из своего опыта – это агония». Здоровяк тяжело вздохнул. Он о чем-то задумался, потирая лоб. Умирающий открыл глаза. Он смотрел в потолок бессмысленным взглядом. По лицу блуждала улыбка. «Знаешь, меня всегда удивляло, почему он так безмятежно улыбается?» Если верить Паулю, пуля погрузилась в тот участок мозга, который формирует сны. Глухо ответила Грета. Этот кусочек свинца может стимулировать небывалые видения, и Эрих принимает их за реальность.